Быстро одеваюсь, споласкиваю руки и лицо и, набросив перевязь с мечом на плечо, спускаюсь вниз. Первым, кого я встречаю на своем пути, оказывается Логин. Увидев меня, наш старый управитель почтительно кланяется. «Доброе утро, милорд!» Только спустя несколько секунд, уже ответив на его приветствие, замечаю, что он назвал меня милордом. Не молодым лордом, как раньше, а именно милордом, то есть полным титулом. Необычно это как-то и непривычно. Вот и дверь в столовую. Распахиваю ее, на секунду замерев на пороге. В зале многолюдно. Здесь присутствуют, помимо матери и ее свиты, еще и какие-то незнакомые мне люди. Вижу шевроны котов. Их здесь достаточно много. Большинство из них я знаю в лицо, но некоторых вижу в первый раз. Разумеется, присутствует и старик, и Лексли, вижу его около матери. Интересный момент. Совсем рядом с ним стоит и Пламена. Мне кажется, она смотрит в основном на сержанта, а не по сторонам, и уж тем более не на меня. Интересненько. Звук отодвигаемых стульев. Все встают, поворачиваются в мою сторону и наклоняют головы. А я стою в растерянности. Надо что-то сделать, сказать, но все слова вылетают у меня из головы. Огибая людей из столы, ко мне подходит мать. Неожиданно она преклоняет передо мной колено. «Мой лорд, позволь поздравить тебя с совершеннолетием». Шагаю вперед, наклоняюсь и, обняв мать, приподнимаю ее. «Спасибо, мама. Всем этим я обязан исключительно тебе». Народ срывается с места. Меня обнимают, хлопают по плечам, что-то говорят. В суматохе я разбираю даже не все слова. Водоворот слов, объятий захлестывает меня, и более-менее прихожу в себя уже во главе стола. В моей руке массивный кубок. И когда только я успел его взять? Прошу тишины. Игумен голосов внезапно смолкает, словно обрезанный ножом. Вижу лица собравшихся. Они все обращены в мою сторону. Все молчат. Первый свой тост в качестве лорда я хочу поднять за свою мать, за человека, который положил всю свою жизнь для того, чтобы поставить меня на ноги. За человека, который, не щадя своей собственной жизни, спасал чужие, порою рискуя самым отчаянным образом. К сожалению, я не успел увидеть своего отца, если не считать нашей встречи у Вдовьего замка. Но он всегда будет в моей памяти таким, каким его описала мать. И вот за это я прошу выпить всех собравшихся. Я снова еду в королевский дворец. Позади остался праздник, торжественные тосты за столом. Венцом всего явилась делегация от графства, которая торжественно присягнула теперь уже мне как своему лорду. Я тоже что-то им говорил, спрашивал. Все это сейчас сидит где-то на задворках моей памяти, но я ничего не забыл. Просто сейчас наступает очень и очень нелегкий момент. Король тоже склерозом не страдает и своих намерений относительно ленной присяги ничуть не оставил. Сегодня, в крайнем случае завтра, этот вопрос встанет передо мной во всей своей красе. И решать его придется в одиночку, да причем так, чтобы при этом не оскорбить его величество. Тоже, надо сказать, задачка не из легких. Как ее решать, пока совершенно непонятно. Времени на то, чтобы посоветоваться с кем-то из друзей, скорее всего, не будет. Первым, кто встречает меня во дворце, оказывается неразлучная парочка. Барон с графом. Против обыкновения первым приветствует меня именно Аген. «Доброе утро, милорд! Если меня не обманули всеведущие придворные сплетники, то вас можно сегодня поздравить с совершеннолетием!» «Можно, любезный барон!» К нам подходят еще несколько человек из числа придворных. Звучат поздравления, мне жмут руку. Откуда-то появляется кувшин с вином, разливают сразу на всех, кубок подносят и мне. Не отказываюсь, выпиваю вместе со всеми и в качестве жеста ответной любезности приглашаю собравшихся навестить меня дома. Предложение с благодарностью принимается, и толпа потихонечку рассасывается. Если кто и ожидал продолжения, так оно будет, только не здесь и не сейчас. «Сандр, у вас новый меч?» — замечает изменения в моем костюме Далон. «Да, граф, это наш родовой меч. Он принадлежал еще моему отцу». Секундное замешательство, или это мне почудилось? «Так это тот самый рунный клинок?» «Он самый, любезный граф?» «И что, он действительно рубит железо?» «Ну, вообще-то для этой цели кузнецы используют другие инструменты». «А попробовать можно?» «Не нахожу предлога, чтобы отказать». И наша небольшая компания дружно топает в один из внутренних двориков огромного замка. Судя по всему, здесь проводят свои тренировки дворцовые гвардейцы. Возвышаются чучела, длинный ряд мишеней выстроился вдоль стены. Вязанки соломы для отработки колющих ударов. Словом, обычное тренировочное поле. Почти такое же находится и у нас дома. Откуда-то притаскивают старый меч и кладут его на колоду. «Попробуйте, милорд!» В висках у меня немного шумит, все-таки вино оказалось слишком крепким. На руки по-прежнему быстро и силы не потеряли. Неуловимое движение. Сколько пота я пролил на тренировках, пока научился так выхватывать меч. Высверк клинка на солнце, удар. Покореженный меч отлетает в сторону. Покореженный, но не разрубленный. «На у вас неплохо поставлен удар, Сандр. Однако железо этот клинок все-таки не рубит». «Да, не рубит. Отчего, собственно говоря, ожидалось?» «Тогда у замка...» Отец недвусмысленно мне намекнул на то, что клинок будет работать в полную силу только в руках Серого, а я, увы, им не являюсь. Я сын Серого, а это совсем другое дело. Компашка наша топает назад. Странное дело, но по пути куда-то исчезает барон. В иной ситуации его исчезновение так и осталось бы незамеченным. Но выпитое вино отчего-то обостряет мои чувства. Мне слышны шорохи и перестуки за обивкой стен. Нос улавливает запахи, доносящиеся из дворцовой кухни, а глаза замечают малейшие движения окружающих. Поэтому и то, как барон ныряет в боковую дверь, не прошло мимо моего внимания.